Глава вторая. В ту ночь на Кузьминке, когда у Петры Чикина нежеланная девка родилась, сироте Павле Шумовой тосковалась. Она еще не думала простаться, хотя и бродила по дому тяжело, юбки расперла, и пришлось разнаставлять. Поднималась с лавки, упираясь широкими ладонями в опухшие бедра и трудно разгибая спину. С лица совсем опала, окостлявила, и глаза стали круглыми, коровьими, и совсем провалились в синие ямы. Павла часто гляделась в тусклый лик матери Казанской, в ее печальные зеленоватые при свете лампады глаза, сонливо вздыхала и всплакивала, роняя короткие слезы. На улице пуржила: «Бог ты мой! Не приведи Господь в такую непогодь ехать полем!» Бездумно молилась Павла за того, кто в пути сейчас. Татушку поминала, боязливо озиралась на печь, словно бы он там лежит. Со страхом прислушивалась, как воет ветер на повете, как ударяется в волоковое оконце и натужно вздрагивает в слуховом окне волочильная доска. — Покойничку ветер-то! — шептала Павла пересохшими сизыми губами, туже запахиваясь в черный плат. Кого-то приберет Господь, успокоит, а татушке не довелось. Лег на чужбинке, мается сейчас, ой, не лежит с небо сему, не может, не он ли просится в дом? Прислушалась. Показалось, будто корова мыкнула во хлеве. Вот беда тоже. В вечеру едва поднялась пестронюшка и молока с пригоршню дала, а уж вымет горячим камнем, о, Господи, хоть бы коровушку мою не сронила. Достала из солонки щепотку соли, зашептала, тупо озираясь на дверь, потрескивала лучина в светце и, шипя, осыпалась искрами в корыце водой. Призываю я, раба Божия, Павлушка Шумова, к своей скотинке, крестьянской животинке, пестронюшке моей спасительнице. Вечно упомню я нокот нутряной, серчевой, паховой, сдоховой, рудиной, костяной, зажильной, тож да закожной, еще за шерстной, дзгопытной, Господи, не дай осиротеть. Запалила лучину торопливо, дверь отпахнула ногой, у порога целые сугробы снега, перемело насквозь, да и что говорить, в сиротском доме нуждишка в каждую щель ширится. А в стены ветер наотмашь бьет, кажется, вот-вот изба раскатится по бревнышку. Затихнет, да как хватит накатисто, с натужным стоном огонь трепыхнется на лучине и едва оживет заново. Страшно, Павле. Черные тени шатаются по мохнатым от куржака стенам, старые сети обросли снежным мохом, под потолком высится крест с шатровой тесовой крышей, и у самой лесенки, где в подзыбицу спускаться, стоит гроб, а на крышке снегу в навал. Не привело статушке лечь в свою домовину, а ведь как старался, тесал топором из лиственниц, да наточенные ножки поставил. Бывал, говаривал: «Не знаю, Павла, как еще наживемся, а что свадьбы играть, что похороны нарядить, одинаково мешкотно, а я уж не хочу у тебя обузой быть». И на кладбище рядом с женой место себе приготовил Захарий Шумов. Камни откатил прочь, чтоб сподручней копать могилу. Вот не пришлось лечь в родную землю. Леший за руку поволок на старости лет на Пезу. Вдруг захотелось навестить сестрицу. Летом-то ожил старик. Прям молодец молодцом стал. Еще дуги гнул и короба вязал под грибы и ягоды, а на самый спас вошла блажь в голову: поеду, и все. Тут и попутье подвелось. Взяли старика чернотропы, подняли на лодке вверх по Пезе в деревню Лобан, и там зажился он у сестры. Потом с осенними дождями прихворнул, как сразу и стаял весь. Куда в таком теле старика спровадишь? И Павле никак неизвестно, что с тятей, каков он, живет себе одна и своей поры ждет. А река Пеза застыла нежданно, и Захарий Шумов умер в самое безвремени. И на лодке не спустишься, и по льду лошадью щрано ехать, хоть до дорогой горы не столь далеко, верст 60, не более. И вот не вывезли покойничка, схоронили на чужом жальнике, а перед смертью-то как плакал старик, весь извелся, дочь свою больно жалел. Господи, куда теперь ряженьет, гроб да крест? Подумать страшно, каково приданое-то. Павла спустилась по обступанной ногами лесенке, осторожно сходила, боялась оскользнуться, долго ли тут до беды. Хитро ли дело упасть, лучину в зубах держала, а за перильца обеими руками придерживалась. Спускалась, а под грудью при каждом шаге вот что-то ойкало. Воткнул лучину в паз, а коровушка не встала, только тяжело подняла мокрую голову. Белая шерсть свалялась на лбу, глаза при неярком свете совсем черные, мертвые какие-то. Упала на колени Павла, взмолилась. — Да ты скажи, косат, голубушка, что с тобой приключилось? — Ветер задувает, страсть Божия такая заметель, что хлопает что-то за улк, шарчит по стене, словно скребется, кто или в дом просится бесприютный. Пестронюшка смотрит темно и вроде бы Павлу не видит, а из глаза слеза так и выпала. Девка ситную горбушку к мягким губам прислонила, а корова будто каменная, только животом тяжко ходит, словно кто из него вон просится. А сено охапка лежит нетронута, самое мелконькое сенцо, пахучее, в другое время бы вмиг слезнуло. Павла захватила щепоть, в зубы тычет, другой рукой меж рогов щекотит, радует корову, а так есть ступа деревянная. — Татушка, не оставь, возьми за собой, — вдруг взмолилась Павла, легла головой на оплывший тяжелый коровий бок. — Куда я теперь, сиротиной-то вековечной? Всякий меня пообидит, каждый оплюет. Вдруг пугливо прянула, страшное почудилось ей, вроде бы странно тихо стало. Тут и лучина зашипела, осыпалась искрами, темнота оступила. Павла лицо подняла, слепо оглянулась кругом, а сама и не знает, как давно плачет. А тихо так, до жути тихо, и в стены ветер не хлопнет, и корова мокро не вздохнет, сыто отрыгая жвачку. И Павла последний раз всхлипнула, зашарила у пестрони по морде, нащупывая ноздри, а теплый воздух ж не идет из пасти, словно задохнулась кормилица, и быстро так остывать стал. «Ой, не-не, ты уже, голубушка моя!» — беспамятно зашептала Павла, встрепенулась на колени, встала, больно ударяясь об мерзлые ковалки навоза. «Я тебе горбушку псолю, потом ты хорошенечко попьешь, а к завтраму и все пройдет. У меня парево в кац такой уж сытный настоялся. Я сейчас приволоку, а ты пока сенца поешь, пожуй сенца-то, оно с заливной поженки, где в прошлом годе ты выгуливался, уж запамятовал, небось. Но ты не балуй, не упырься!» Стала девка пихать стены корове, другой рукой бок гладить, а уж словно студеный камень голыш. И тут поняла Павла, что кончилась пестронюшка. Настучала заметель в ее окно новое горе, и словно судорога с девкой приключилась. Тело напружилось, голова запала за плечи и повлекло Павлу назад. Обвалилась она спиною на мертвую уж скотину и беспамятно вскричала, словно прощалась с кормилицей. «Ой-ой!» Тут с новой силой родилась заметель, ударила в стену хлева и хрипло заплакала, задыхаясь в снежных забоях. А у Павлы так больно зашло сердце, она туго и торопливо натужила, чтобы избавиться от боли, и разрешилась.